Джеймс Хадли Чейз. Еще один простофиля. Роман. Журнал «Дон», номера 7, 8, 9 за 1989 год. Перевод с английского. Читает Николай Козий. Джеймс Хадли Чейз. Английский писатель, чей роман «Нет орхидей» для мисс Блендиш, 1939 год, ввел моду на жестокий реализм в романах о гангстерах. Бывший летчик Королевских воздушных сил Великобритании, Чейз в своих произведениях делает центральными героями людей, готовых вступить в отчаянную борьбу с любыми силами противника. О манере Чейза говорят сами названия его книг. «Найди его, а я его прикончу», «Миссия в Сиене», «Только за наличные», «Тигра за хвост». Романы Чейза отличаются от хорошо знакомого нам типа английского детектива, где интеллектуальные способности следователя, помноженные на лабораторную чистоту криминальной ситуации, ограниченный круг подозреваемых, оторванность от окружающего мира, находят прекрасную возможность продемонстрировать свое торжество над злом. Джеймс Хадли Чейз. Еще один простофиля. Роман. Глава первая. Июльским утром в 8 часов я вышел на свободу. Дождь хлестал, как из ведра. Со странным чувством возвращался я в мир, который остался в моей памяти таким, каким он был 3,5 года назад. Я вступал в него с опаской. Отойдя на несколько шагов от окованных железом ворот, я замер, чтобы глубже вдохнуть запах воли. Остановка автобуса, который шел на мою улицу, находилась за углом, но сейчас меня не тянуло домой. Мне хотелось просто постоять на тротуаре, ощутить на лице капли дождя и до конца проникнуться сознанием того, что я свободен, что мне больше не придется проводить ночи в камере и жить одной жизнью с убийцами, грабителями и извращенцами. На дороге образовались лужи. Капли падали мне на шляпу, которой было 4 года, и на плащ, купленный 5 лет назад. Этот теплый дождь сеял из затянутого тучами неба такого же мрачного и злого, как я. Сверкающий Бьюик Сенчури плавно затормозил возле меня, и стекло, оснащенное электрическим приводом, мягко опустилось. «Хэрри!» Дверь автомобиля распахнулась, и я нагнулся, чтобы разглядеть водителя. Мне улыбался Джон Ренник. «Садись, вымокнешь», — сказал он. Поколебавшись, я сел в машину и захлопнул дверцу. Ренник схватил меня за руку и сжал ее. Его худое, смуглое лицо светилось радостью от встречи со мной. «Как сам, старина?» — спросил он. «Как дышится на воле?» «Нормально», — сказал я, высвобождая руку. «Только не говори, что тебе поручили отвезти меня домой». Своим тоном я едва не стер улыбку с его лица. Ренник изучающе посмотрел на меня. «Ты же знал, что я приеду, верно?» «Я считал дни». «Ничего я не знал». Я взглянул на шикарную приборную панель машины. «Твоя? А то чья же? Купил пару месяцев назад. Правда, красавица?» «Видно, полицейские Палм-Сити по-прежнему себя не обижают». «Мои поздравления». Ренник сжал губы, глаза его оскорбленно вспыхнули. «Знаешь, Хэрри, скажи мне такое кто-нибудь другой, а не ты, я бы ему врезал». Я пожал плечами. «Тогда можешь начинать, я привык получать тумаки от полицейских». Он втянул в себя воздух и сказал: «Прими к сведению, теперь я помощник окружного прокурора и получил солидную прибавку к жалованию. Из полиции ушел более 2 лет назад». Я с раздражением почувствовал, что кровь прилила к моим щекам. «Понимаю. Извини, не знал».